так равнодушна. В другой раз она оказалась счастливее, хотя новый иносказательный ее поступок свидетельствовал даже о еще большем самоотречении. Ее жилой покой, обычное место ее уединения в гареме, представлял собой обращенную к пустыне маленькую палату, которую можно было так назвать потому, что ее дверь с деревянным косяком была широко открыта, и вид наружу прерывали два столпа с простыми круглыми возглавьями и четырехугольными абаками под карнизом, стоявшие прямо на пороге без баз. Отсюда виден был двор с низкими белыми постройками справа, под плоскими крышами которых находились жилища побочных жен, а к этим домам примыкало высокое пилонообразное здание с колоннами. За ним наискось шла глинобитная до плеч высотой стена, так что дальше виднелось только небо. Зальца была изящная, непритязательная, не очень высокая. На каменном ее полу чернели длинные тени столпов, стены и потолок были просто оштукатурены, и только под потолком лимонно-желтая штукатурка была украшена бледным фризом. В комнате этой почти ничего не стояло, кроме затейливого дивана в глубине. На диване лежали подушки, а перед ним шкуры. Здесь Мут Эм-Энет часто ждала Иосифа. Он обычно появлялся во дворе и поднимал руки ладонями к этому покою и к отдыхавшей в нем госпоже, сунув под мышку свитки счетов. Она разрешала ему войти и начать доклад. И вот однажды он сразу заметил, что в комнате что-то переменилось, о чем говорили ее глаза, глядевшие навстречу ему с таким же смущенно-радостным выражением, как в тот раз, когда на ней было сирийское платье. Но он притворился, что ничего не видит, и, произнеся изысканное приветствие, заговорил о делах и говорил, покуда она не прервала его. «Оглянись, Азарсиф, ты не видишь у меня ничего нового?» Да, она вполне могла назвать новым то, что у нее появилось. Трудно было поверить своим глазам. На покрытом вязаной скатертью алтаре у задней стены комнаты в открытом ларце капища стояла позолоченная статуэтка Атума Ра. Владыку горизонта нельзя было не узнать. Он походил на свой письменный знак. Он сидел, высоко подняв колени, на маленьком четырехугольном постаменте, и на плечах у него была соколиная голова, на ней еще продолговатый солнечный диск, из которого спереди выступала спученная головка, сзади кольчатый хвост очковой змеи. На треноге, сбоку от алтаря, стояли курильницы с ручками, приспособление для высекания огня и чашка с шариками благовоний. Поразительно и почти невероятно, вместе с тем, какой трогательный и ребячески смелый выход желанию открыться. Мут из гарема, богатого гаядами, овнолобого державного бога, его певица, его священное плесунье, доверенное его искусного в политике верховного плешивца, сторонница его отечественно-охранительной солнечной природы. И вдруг в собственном своем владении воздвигло святилище владыки широкого горизонта тому, кого постигали мыслью мыслители фараона, доброжелателю всего мира, чужбинолюбивому брату азиатских властителей солнца, Ра Гарахте Атону, богу Она у вершины треугольника. Вот как выразила себя ее любовь. Вот какому языку она прибегла. Языку общего для них обоих. Для египтянки и мальчика-еврея. Пространства и времени. Как же он мог ее не понять? Он уже давно ее понял. И нужно с похвалой отметить, что он был очень взволнован в это мгновение. Он испытывал радость, смешанную с тревогой и страхом, и радость заставила его опустить голову. «Я вижу твою набожность, повелительница», — сказал он тихо, — «в чем-то она пугает меня. Что будет, если тебя навестит великий Бек-Нахонс и увидит то, что вижу я?» «Я не боюсь Бек-Нахонса», — ответила она с трепетным ликованием. «Фараон более велик? Да будет он жив и здоров», — машинально пробормотал Иосиф, — «но ведь ты...» Прибавил он опять очень тихо. «Ты принадлежишь владыке Эпет-Эсовета?» «Фараон — его сын во плоти», — ответила она так быстро, что было ясно. она подготовилась.